Задание 6. Скажите, пожалуйста, когда наша экскурсия? Завтра, днем. Спасибо. Извините, скажите, пожалуйста, как вас зовут? Анна Ивановна. Скажи, пожалуйста, это твой друг? Да, это мой друг.